Глава 23. Я больше не принадлежу себе. Саундтрек «Давай навсегда». Текил Мари Краймбрери. Каталина. Сегодня мама – наш водитель. Обычно по утрам этим занимается отец, но он второй день в деловой поездке в Марселе, а скутер еще на покраске у Картера. Как только мы отъезжаем от школы Мануэля, она скидывает на меня новостную бомбу. Папа вчера предложил переехать в Марсель. Но, конечно, я сказала категорическое «нет». Расслабленно опуская плечи, мысленно поблагодарив маму за то, что сразу озвучила результат их разговора, и за то, что отказалась. Я и не подозревала, что отец рассматривает этот город в качестве места жительства. «Почему ты сказала «нет»?» «Я не хочу жить вдали от своих любимых дочерей. Я знаю, что вы не согласились бы». Мама ласково треплет мое колено, не отрывая взгляда от дороги, а меня накрывает желанием обнять ее и расцеловать. Горжусь ей во всех отношениях. «Так и есть», — говорю я с грустным вздохом, размышляя о причинах отцовских метаний. То отпуск, то переезд. Что еще предложит? Полет на Луну? «Милая, меня беспокоит твое настроение. Поделишься со мной?» «Ничего особенного, мам». Вымучиваю из себя заверяющую улыбку, но встречаю недоверчивый взгляд. «Это связано с парнем?» Вздыхаю, но не отрицаю. «Это из-за той встречи с Кристианом?» Не унимается мама. «Из-за его новой девушки?» «Ох, если бы Габриэла Веласкес только знала, что новая девушка Криса – это старая девушка Доминика. Мы поменялись друг с другом местами, словно фигуры на шахматной доске. За одним исключением – меня с этой доски спихнули». «Нет, мне плевать на Криса и его девушек, честно». «Тогда?» – загадочно тянет мама, трогая подаренное мной аметистовое ожерелье. Методом исключения остается тот парень, который ударил Кристиана прямо на матче. Доминик, кажется. От удивления наклоняюсь вперед, чтобы получше видеть мамино лицо. «Ты знаешь об этом? И о нем?» Ее губы, подкрашенные светло-розовым блеском, растягиваются в интриганской улыбке. «Гаспар рассказал. Я все ждала, когда это сделаешь ты, но не дождалась». «Неожиданно». Усмехаюсь я, искренне удивляясь тому, что отец секретничал с мамой на эту тему. Мне казалось, тот случай и в целом мои любовные дела забылись им сразу после нашего разговора в кабинете. С тех пор мы не общались один на один, сталкиваясь в доме как вынужденные сожители. Если бы я не знала папу, решила бы, что он меня боится. Ловко обгоняя медленных водителей, мама продолжает. «Не могу сказать ничего плохого про Криса, поскольку он не часто бывал у нас. Но и хорошего тоже, ровно по этой же причине. Но ты так и не призналась, почему вы расстались, поэтому я не знаю, что и думать». «Мы не любили друг друга. Это главная причина». Отвечаю устало, так как моя переменчивая и неопределенная личная жизнь изрядно меня измотала. «Он тебя обижал?» «Нет». Вру я без зазрения совести. Не хочу, чтобы мама беспокоилась. Все в прошлом. «Тогда возвращаемся к началу, к твоему печальному настроению». Поняв, что от меня не отстанут, выдаю краткую версию событий. «Мы поругались с Доминика. Или расстались. Не знаю, как расценивать нашу размолвку». «А кто зачинщик ссоры?» «Он, конечно!» Выпаливаю без раздумий, вызывая у мамы скептическое фырканье. «Может, он считает иначе?» Выдаю очередной вздох. «Я думала об этом, но не нашла ни единой причины реагировать так остро на мои вопросы про Валенсию. Здание университета за поворотом спасает меня от последующих душеизлияний. Я люблю маму, но не привыкла с ней откровенничать». И ее попытки стать ближе в данный момент ощущаются как клещи, с помощью которых выдергивают больной зуб. Маминой вины в этом нет. Она не виновата, что в тот период моей жизни, когда доверительные отношения с родителями либо упрочняются, либо не складываются, ее не было рядом. Так уж вышло. На парковке отстегиваю ремень и, наспех чмокнув в щеку эту красивую элегантную женщину, успокаиваю ее ласковой улыбкой. «Мам, со мной все в полном порядке, правда». Она кивает, но не верит, судя по сомнению, написанному на лице жирными буквами. На подходе к воротам мной ни с того ни с сего охватывает волнение. Что-то не так. К насмешливым взглядам у меня выработался иммунитет, а вот откровенное отвращение на лицах знакомых и тем более незнакомых студентов – нечто новенькое. Усилием воли устремляю вперед воинственный взгляд, жалея, что не умею читать мысли людей и проходить сквозь стены. Эти две суперспособности значительно облегчили бы жизнь. Но самое небывалое удивление поджидает при встрече с Рондой, стоящей возле окна с подругами. На мою улыбку и приветственный взмах ладонью она робко кивает и, показав на свой телефон, произносит одними губами «Прости». Не дождавшись от меня реакции, сокурсница отводит погрустневший взгляд и устремляется к аудитории, смешиваясь с толпой. Сердце ускоряет темп, а шаги, наоборот, замедляются. Стряслось что-то серьезное, о чем я пока не знаю. Мой чертов характер не позволяет просто закрыть глаза на ситуацию и смиренно принять очередной вызов. Чтобы выбрать оружие защиты из имеющегося внутреннего арсенала, важно знать силы противника. Не дойдя до лестницы, сворачиваю в женский туалет и, миновав двух студенток возле раковин, запираюсь в дальней кабинке. Думаю, быстрее всего я смогу получить ответы от главного источника сплетен – университетского чата. Витающий в помещении едкий запах мочи усиливает подступающую тошноту, но цель узнать о себе очередные слухи ее затмевает. Усевшись поверх закрытой крышки унитаза, вхожу в группу, откуда сама же удалилась, избавив себя от просмотра стикеров и видео, созданных в мою честь. Стоит признать, к Доминику и Кристиану изначально почти не было претензий. Они всеобщие любимчики, которым можно простить любой промах. Другое дело – я, предмет дуэли, как выразился один журналист. Искать долго не приходится. Из активной переписки в конце чата выхватываю сообщения, подкрепляющие безошибочность моего чутья. Дело во мне. Читаю пугающую переписку с конца и, кажется, умираю с каждым новым словом. Мартина. Я теперь тоже не уверена, что Веласкес не представляет опасности. Мне подружка говорила, что это она разукрасила Ортиса. Бешеная какая-то. Ронда удалена из чата. Ронда. А мне страшно учиться рядом с такими, как вы. Что с вами не так? Лидия. Что-то мне страшно. Я учусь с ней в одной группе, но она держится особняком. Такие тихони потом вламываются в школы с ружьями. Мартина. «Ронда, ты помощница куратора курса и должна быть на стороне коллектива». Ронда. «Отстаньте от нее. Видно же, что это было давно». Энрике. «Идиот, ты в каком веке застрял? Интересно, а Рейвен в курсе?» Диего Хуан. «Я читал, что при таком диагнозе быстро гниют зубы. Прикол, если у нее вставная челюсть». Мартина. «Девочки, давайте дружно сходим в деканат. Пусть ею займутся специалисты». Ронда. «Удалите это отсюда! Кто админ?» Лидия. «Следует признать, сейчас Веласкес выглядит лучше. Но если она говорила такие вещи об отце, то на что способна по отношению к другим?» «Как это возможно? Откуда они могли узнать?» Я пролистываю десятки омерзительных сообщений снизу вверх, периодически возвращаясь вниз. Хотя перечитывать нет необходимости. В какой последовательности не читай, это не меняет сути. Во времена Инквизиции меня сожгли бы на костре без сожалений. С каждым гадким комментарием бойня в груди становится все беспощаднее. Прочитанная грязь словно оседает на коже, впитываясь под ее слои до нестерпимого зуда. Количество участников в сети растет с немыслимой скоростью, как и количество людей, линчующих Каталину Веласкес. Чувствую себя похороненной заживо, только вместо могильной земли меня закидывают гнусными предположениями. Тот факт, что Ронда попыталась заступиться, мелькает кратковременной вспышкой света посреди этой могилы, но и он быстро меркнет. Воздух вокруг приобретает волнообразные очертания. Я ловлю кислород по крупицам, глотая лимки и комья, вставшие поперек горла. Тело сотрясает ознобом, когда я добираюсь, по всей видимости, до отправной точки этой словесной помойки. Пальцы начинают бесконтрольно дрожать, и телефон выпадает из рук на пол с грязными следами обуви. В 8 утра некий удаленный аккаунт загрузил в сообщество 5 видеофайлов. Хронометраж каждого не меньше получаса. Усмехаюсь сквозь горечь на губах. Цена моей чести измерилась жалкими минутами. Поднимаю испачканный смартфон с пола и некоторое время пялюсь в экран, пока он не гаснет из-за блокировки. Жаль, с наступившей чернотой не исчезнет этот чат, его участники, весь универ и я вместе с ним. Место под браслетами покалывает, напоминая о моей изнаночной стороне и постыдном секрете, спрятанном от всех. Если в этих обнародованных видеозаписях то, что я думаю, меня попытаются раздавить как члена общества. Об этом говорят комментарии в чате. Но даже подобные последствия не пугают так, как высокая вероятность стать никем в глазах тех, кого люблю. С трудом набрав воздух в окаменевшие легкие, снимаю блокировку экрана и нажимаю кнопку запуска первого видео. Доминик. «Привет, старина. Как ты?» Чешу Амиго за ушами, и он неуклюже переворачивается на спину, подставляя теплое пузо под мои пальцы. Смеюсь, но выполняю немую просьбу нашей немецкой овчарки. Умнее пса я еще не встречал. Отец занимался его воспитанием с кинологом, но Амиго уже с щенячьего возраста производил впечатление смышленного циркового артиста. Правда, за выступлением мы расплачивались погрызенной обувью и мебелью. Сейчас ему 11 лет, и у меня щемит в ребрах от осознания, что это около 80 по человеческим меркам. Стоит отдать должное, пес не унывает, да и его половая активность заслуживает уважения. Родители были вынуждены установить для него вольер после того, как у соседей в начале лета родились 3 овчара-таксы. Симпатяги с внешностью немца, но с короткими толстыми лапами и длинным туловищем. Папа до сих пор испытывает угрызение совести за заделанную нору, вырытую нашим Казановой под соседским забором. Но деваться некуда. В Испании строгие законы по содержанию животных. К счастью, щенков Амиго и его пассии пристроили в добрые руки. Не без участия родителей. «Скучаешь по ней?» Амиго довольно поскуливает, свесив язык, и извивается, отвечая на мой вопрос по собачье. «Я принес игрушку, чтобы скрасить твое одиночество». Вынимаю из заднего кармана джинсов плюшевого медведя Николь. Ей он вряд ли пригодится, а шерстяной порадуется. Пес бодро переворачивается и, навострив большие уши, принимается обнюхивать слабую замену своей таксы. «Извини, собаку не нашел. Но это медведиха, если что. Видишь платье?» Продолжаю я беседовать с Амиго, будто он понимает. Зато я понимаю его. Черт, я сам не свой последние дни. Думал, эта коза осознает, какой чушь она говорила, предпримет попытку извиниться или хотя бы соврать, что имела в виду другое, что я не так ее понял, что у нее ПМС, что угодно. Но нет. Она преспокойно живет дальше, словно между нами и не было ничего. А меня не покидает поганое чувство, что я больше не принадлежу себе. Ничем иным не объяснить желание наплевать на ее слова, поехать к ней и вытрясти всю душу, вынудив признать, что я дорог ей не меньше, чем она мне. Терпеть не могу оправдываться, особенно если правда на моей стороне. Но для Каталины я готов сделать исключение, черт подери. Даже несмотря на то, что она верит слухам больше, чем мне. Перерыв меня не остудил. Наоборот, я чертовски злюсь, и эта злость с каждым днем лишь плодится. Не только из-за поведения Каталины и ситуации с тренером, но и из-за внутренней борьбы. Когда ты всю жизнь стремишься стать значимым и добиться высот, стоять на краю каменистой скалы, готовясь к прыжку без парашюта, решение не из легких. По крайней мере, Валенсия пришла в себя и на днях соизволила написать короткое СМС. «Со мной все в порядке. Спасибо за беспокойство». Одной проблемы меньше. Подобрав с дощатого пола пакет от корма, со вздохом поднимаюсь на ноги и выхожу из просторного вольера на задний двор. Я заглянул в родительский дом за кое-какими инструментами из гаража, но уже пора выдвигаться на тренировку. Знание того, что ждет меньше, чем через полтора месяца, подстегнуло к еще большему наращиванию спортивной формы. Гренада стала мне чуть ли не домом, а занятия в универе я посещаю временно онлайн по договоренности с преподавателями. Телефон в кармане сигнализирует о нескольких входящих СМС подряд. Выуживаю его на ходу. «Хьюго. Ник, ты должен это видеть. Это касается Каталины». К сообщению прилагаются видеофайлы, пересланные из университетского чата, и я запускаю первый, встав на газоне посреди двора. Пока крутится значок загрузки, пытаясь спрогнозировать, что я могу там увидеть. Но мысли смешиваются в густую кашу, не облегчая задачу. Умом понимаю, что добрые вести не присылают таким образом, но решаю придерживаться фактов. Я верю Кэти, какой бы скрытной она ни была». Если там очередной хлам, состряпанный недоброжелателями, удалю, не моргнув глазом. Зато будет отличный повод заявиться к ней и узнать из первых уст, какого черта произошло, пока она меня мариновала. На экране открывается запись, и вначале я ни хрена не понимаю, поскольку вижу кабинет и незнакомого темноволосого мужчину лет 40, сидящего за рабочим столом. Он стучит пальцем по аквариуму справа от него. И, по-доброму улыбнувшись, произносит: «Входи, Каталина». Мое тело сковывает от напряжения, когда в поле зрения камеры, установленной в верхнем углу помещения, появляется она. Я не узнал бы в затравленной девушке с робкой походкой мою Кэти, если бы она не посмотрела прямо в объектив и не произнесла: «Это надолго? Я хочу спать». От вялости в равнодушном голосе мой пульс взмывает вверх. Что с ней? Мужчина встает с кресла, нисколько не смутившись неприветливости Кити, достает подушку из шкафа позади и кладет ее на диван возле высокой искусственной пальмы. Он возвращается к столу и, вытянув обе руки в направлении дивана, предлагает с непринужденной улыбкой: «Прошу». «Я не буду здесь спать, доктор Пуэрто. Вдруг вы со мной что-то сделаете во время сна?» Для спокойствия родителей и детей в кабинете установлена камера. Заверяет тот невозмутимо. «Но мне нравится, что ты помнишь о своей безопасности». Каталина оттягивает длинные рукава безразмерной пижамы и, помявшись, молча направляется к дивану. Вопреки ожиданиям, она не ложится, а садится по-турецки в углу и прижимает подушку к животу, словно щит. Во взгляде сквозит отрешенность. Кэти не интересует ни взрослый собеседник, ни обстановка в комнате, ни аквариум с огромной красной рыбой, которую нельзя не заметить с ее места. Я сбит с толку, сердце грохочет от инстинктивного предчувствия, несмотря на то, что не происходит ничего критичного. Ясно одно. Какая-то гнида загрузила личные записи Каталины в общий чат. Нажимаю на паузу и, загрузив остальные видео, звоню отцу. Он на работе, но берет трубку с третьего гудка. Произнести «Алло» не успевает, так как я выкладываю, не теряя времени. «Пап, у меня к тебе просьба красного уровня. Сейчас скину ссылку на один чат. Как быстро у тебя получится его снести?» «Что случилось? Ты можешь поверить мне на слово, не вникая в детали? Я не стал бы беспокоить тебя, если бы это дело не было важным». Спустя долгие 2 секунды тишины он отвечает: «Могу, жду ссылку». Отправляю ему сообщение с нужными данными и, взъерошив отросшие волосы на затылке, возвращаюсь к просмотру. Мне важно понимать, насколько все серьезно. Возможно, потребуется задействовать Стивена, папиного друга-хакера, чтобы удалить эти файлы и из других интернет-источников. Не удивлюсь, если сплетники начали отправлять их друг другу. Хьюго не переслал бы мне эти видео, не будь ситуация серьезной. «Как ты чувствуешь себя сегодня, Каталина?» «Нормально». «Подружилась с кем-нибудь?» «Мне не нужны друзья». Меня тревожит настроение Кэти с экрана. Она напугана, хоть и прячет это состояние за выпущенными иголками. И я бы отдал многое, чтобы узнать, что сделало ее такой. Или кто. Мужчина расслабляется в кресле и сцепляет пальцы на животе. «А что, если ты им нужна?» Каталина вскидывает удивленный взгляд на врача, и это первая, более-менее живая эмоция с начала записи. «Давайте будем честны. Им всем нужен психиатр, а не я». Этот пуэрто о чем-то раздумывает, а во мне начинают проклевываться ужасающие догадки по поводу местонахождения Каталины. Только сейчас обращаю внимание на дату записи. Это было 2,5 года назад. «Хорошо, я не настаиваю. Тебе не обязательно заводить здесь друзей». Мужчина поднимает ладони вверх и дополняет. «Но знай, что я готов им стать». Китти хранит молчание, продолжая сидеть в той же позе. «Тебе нравится в нашем центре?» «Неплохо для психушки». Доктор снова замолкает, видимо, ошалев от колких слов пациентки. А я поражаюсь, насколько осознанной выглядит Каталина, вопреки заторможенности. Подозреваю, что она под транквилизаторами. Ее последний ответ – лишнее подтверждение правильности моих действий. Я и представлять не хочу, какой резонанс в чате балаболов вызвали вскрывшиеся детали ее прошлого. Черт! Черт! Останавливаю запись. Если Кэти уже знает о том, что ее личное предали огласки, а рядом никого нет. Отмахнувшись от дурной мысли, убираю видео с экрана и звоню ей, наплевав на ссору, которая внезапно стерлась, сделалась ничтожной, уменьшилась до размера никчемной пыли. Но меня приветствует автоответчик. Страх за Каталину просачивается внутрь с каждым рваным вдохом, но я приказываю себе включить холодную голову. Она не посмеет. Нет. В это время Кэти должна дома готовиться к занятиям на завтра, так как вечер четверга у нее занят тренировкой в фитнес-клубе. Решаю начать с малого, отправиться к ней домой. Бросаясь к выходу, огибая дом широким шагом и на ходу проверяю тот долбанный чат. Данного канала не существует. «Спасибо, пап». По пути к машине меня окликает Миранда. «Ник, ты куда? А как же чизкейк?» Бабушка, стоящая на крыльце дома с полотенцем в руках, выглядит хмурой и недовольной, и я спешу ее успокоить. «Ба, срочное дело! Иди в дом, не мерзни!» Она недовольно взмахивает полотенцем, но не выполняет просьбу, пока я не сажусь в машину и не трогаюсь с места.